Глава 3. Цена за мужество. Отношение Лиера к Лофею было практически таким же, как отношение Ван Джена к Джан Шаню. Этого толстяка он подобрал в Академии Зевса, хотя, точнее говоря, это произошло еще в средней школе, так что как ни крути, но этот обычно равнодушный ко всему парень явно выделял Лофея из толпы. Только вот другие никак не могли понять его в этом плане. После победы в первом поединке толстяк ничего не почувствовал. Важнее всего то, что он выполнил задачу, и у босса все хорошо. На плечах у Лиера всегда лежит большой груз ответственности, и было бы куда лучше, если бы он смог переложить хотя бы часть от нее на чьи-то широкие плечи. Только вот он для этого совсем не подходит. Пусть у него как раз широкие плечи, но это же в основном лишь жир. «Босс, в этот раз мы выиграли, однако не нужно и следующий бой передавать в мои руки. Я думаю, кто-то из Майя с этим справится гораздо лучше меня». Лофей заметил, что Лиер находится в неплохом настроении и не стал упускать своего шанса. Лиер взглянул на толстяка, затем легонько похлопал его по плечу и, не сказав ни слова, ушел. Эх, Лофей способный малый, вот только нет у него и грамма амбиций. Толстяк тут же застыл на месте, на его лице отразилось непонимание. Это совсем не в характере босса. Он и вправду оказался в замешательстве. Что это значит? По правде говоря, пусть он и не стремился к власти, у него тоже была мечта. Он хотел стать самым великим слугой в истории человечества, а сражение совсем не для него. Ван Джин оказался в затруднительном положении. Во-первых, он тоже понял, что отборочные этапы Сайджи – это, к сожалению, настоящее асланское надувательство. Что касается их следующего боя, то Айцао очень быстро собрал необходимую информацию о соперниках. Все было разложено по полочкам, начиная от основного состава и заканчивая скамейкой запасных. Саламандры уже посмотрели видео, отражающее боевые навыки противников, и сделали вывод, что пусть их следующие соперники не такие слабые, как прошлые, в них все равно нет ничего особенного. По этой причине Ван Джен не изъявил желания выходить на поле боя, пускай лучше остальные потренируются, к тому же это хороший шанс показать себя для тех, кто находится в запасном составе, например, Олли, которая давно не сражалась. С другой стороны, в таком низком уровне сложности для них не было ничего удивительного. В этом турнире решили принять участие слишком много команд, да и зрителей немало. Что не говори, а Кашавейн тут отличилась. Империя Аслан могла бы с легкостью организовать чисто высокоуровневое соревнование, однако зачем? Нынешние старания и трата денег именно для того, чтобы привлечь больше внимания. Асланцы не совершают подобных глупостей, иначе бы они не смогли достичь того, что сейчас имеют. Ну а во-вторых, с Ван Дженом связался Янь Сиасу и поделился с ним своими проблемами. На Макуру и Дейдаре были проведены все приготовления для проложения космической трассы, однако кто бы мог подумать, что им не хватит одной важной детали. Никто из Союза Титан прежде не занимался такими крупными проектами, и потому они попали впросак. Для строительства такой масштабной космической трассы необходимо наличие оси в виде крупной транспортной компании. И как раз этого ядра им теперь не хватает. Изначально Янь Сиасу сам хотел все уладить, тем более он не хотел беспокоить Ван Джена в разгар Сайджи. Однако ситуация оказалась довольно критичной. Если проект не укрепится как можно быстрее, то быть беде. Как ни крути, обстановка на планете Макару неустойчивая. Тиран Су с детства мечтал заработать много денег, и хотя за эти несколько лет он действительно заработал их немало, если данный проект провалится, то это окажет неблагоприятное воздействие на корпорацию KO, и их акции полетят вниз. Поискать транспортную компанию? И где ее взять? А может, Айцао? Внезапно в голове Ван Джена пронеслась мысль: корпорация HU – это известная транспортная компания. Может, стоит попробовать? Если бы это касалось только его самого, то он бы не беспокоился так сильно. Однако Янь Сиасу попросил его о помощи, поэтому Ван Джен решил, что попробовать стоит. Все равно на отборочных ему делать нечего, так что следует проявить инициативу в решении проблемы. Ван Джен отправил Му Фэнчуню сообщение, в котором сообщил о том, что в прошлый раз произошло недоразумение, и если у Юань Дун будет время, то можно встретиться еще раз. Старик Му неимоверно обрадовался такому стечению обстоятельств и сразу же связался с Ван Джинхуном. Таким образом, уже совсем скоро Ван Джин получил номер Юань Дун. Он мелся полдня, не решаясь написать, однако в конце концов на что только не пойдешь ради друга. Юань Дун и ее подруги занимались своими привычными делами, было очевидно, что масштаб отборочных соревнований, включая приготовление Аслана, не вызвали у них никакого интереса. Конечно, это не значит, что внешне этот турнир не выглядел увлекательным. Слабые команды выкладываются на все 100, а когда они сталкиваются с равным противником, то энтузиазма у них становится еще больше. Однако, как говорится, обычным людям требуется только хлеба и зрелищ. Те же, кто повидал таких сражений немало, смотрели на детали, и потому они все были согласны в одном – все это далеко от турнира Высшей Академии. С другой стороны, что тут поделаешь? Молодых курсантов земного ранга не так уж и много. Девушки уже совсем заскучали, когда Юань Дун получила сообщение с незнакомого номера. После увиденного ее глаза чуть из орбит не выскочили. «Юань Дун, привет! Тебя беспокоит Ван Джен. Не знаю, согласишься ли ты со мной встретиться, но у меня есть дело, которое я хотел бы с тобой обсудить». Воспользовавшись заминкой подруги, Цянь Сюйдье тут же придвинулась поближе и прочитала сообщение вслух. В мгновение ока лица всех остальных девушек также продемонстрировали потрясение. Особенно у Линь Хуэйнь, для нее это был как гром среди ясного неба. Хотя младшая принцесса с одной стороны уже смирилась со своей судьбой, в сердце она по-прежнему обдумывала разное количество вариантов своих дальнейших действий насчет Ван Джена, просто никак не могла решиться воплотить хотя бы одну из них в жизнь. А тут, оказывается, этот парень заинтересовался Юань Дун? «Это невозможно!» — выкрикнула вдруг Хуэйнь. «А? Что невозможно?» — ошеломленно спросила Цянь Сюйдье. Я имею в виду, он не похож на инициативного парня?» Хуэйнь, его отношения с твоей сестрой уже давно в прошлом. Да и к тому же сейчас к твоей сестре не подойти. Кругом мириады опасностей. Уж лучше попробовать с нашей Юань Дун». Уян Жулю загребла Линь Хуэйнь в свои объятия. «Кто это у нас такой нежный и ароматный? Так и хочется укусить разок. Отстань, извращенка!» Линь Хуэйнь тут же освободилась из ее рук, и Уян Жулю осталась сидеть с невинным взглядом. «Дун, соглашайся! Нечего бояться!» На самом деле подстрекательство подруг и не требовалось. Юань Дун уже и так испытывала интерес к Ван Джену, вот только ей мешала присущая девушкам сдержанность, поэтому этот вопрос стал для нее настоящей головной болью. Но сейчас... Ван Джен сам проявил инициативу и пригласил ее. «Лучше и не придумаешь!» В действительности же не только она, но и остальные девушки в глубине души заинтересовались парнем, который смог когда-то покорить сердце принцессы Аслана. Премьер-министр Кашавэнь, как и полагал Ван Джен, была очень занята, но все таки он слегка недооценивал свою значимость. «Что там у Ван Джена?» «Уже осознал, как обстоят дела с отборочным этапом, и пока находится в весьма расслабленном состоянии. Видимо, не собирается участвовать в последующих боях», — вежливо доложил секретарь. Его точило любопытство касательно этого его задания, только вот ему не полагалось высказывать свои мысли. Тем не менее, даже если этот землянин оказался победителем соревнования королей Высшей Академии X, все равно, чтобы занимать драгоценное время кавалера, он еще не дорос. Кашавэнь кивнула. «Что-то еще? Похоже, что наследница корпорации HU испытывает к нему интерес. Кажется, у них состоится свидание», — добавил секретарь. Он прекрасно знал характер канцлера, для нее важны любые мелочи. «Вот как», — Кашавэнь усмехнулась. «Ну-ка расскажи, что ты думаешь об этом молодом человеке?» Секретарь спокойно выдержал паузу. Все-таки в помощники Кашавэнь брали людей с незаурядными способностями и качествами. Хотя на данный момент он еще не достиг действительно серьезных высот, этот парень добился многого и всего без поддержки какой-либо могущественной семьи. То, что выходец с земли смог так далеко зайти, говорит о том, что он очень талантливый человек. Дал секретарь свою оценку. «Корпорация KO также продолжает развиваться». Кашавэнь бросил равнодушный взгляд на своего помощника, в скромном взгляде которого проявилось самодовольство. Она понимала, что из уст аристократа Империи Аслан такую оценку можно назвать весьма высокой, только вот этого недостаточно. Сама она оценивала Ван Джена куда выше. Будь все иначе, не было бы никакого смысла разрушать их отношения с Айной. Из-за этого ей всегда было жаль, что она не может использовать такой талант на пользу Империи Аслан. Свадьба с Айной — весьма высокая цена. Это затрагивает слишком многие аспекты, поэтому это абсолютно невозможно. Но вот союз корпорации HU — совсем другое дело. «Пока следить за ним будет твоей главной задачей». «Понял вас, госпожа канцлер». Секретарь не стал спрашивать, для чего это нужно, ведь он прекрасно понимал, что очень мало дел могут так озаботить канцлера, а значит, нужно все сделать идеально. «Кстати, если сможешь, то ускорь события, разумеется, не привлекая ненужного внимания. Когда вершишь великие дела, нет смысла говорить о мелочах. Главное, если Ван Джин под этим предлогом сдастся Аслану, то это будет весьма неплохое развитие событий. В таком случае предыдущие стычки уже не будут иметь никакого значения.